Так радостно и необыкновенно изменившие их отношения, она не могла даже и представить себе близости с другим человеком, хотя бы даже он был так талантлив, так умен и привлекателен, как Корн. Елизавета Николаевна даже немного жалела о своей прежней молодой легкости, которая позволяла ей, не задумываясь, решать этот никогда не казавшийся слишком сложным вопрос. Но тогда Константин Павлович был другой, и любовь к нему была другая, метавшаяся, отравленная воспоминаниями о его холодном кипятке, о внезапных, мучивших ее поворотах. Теперь все устроилось, все устоялось. Теперь она ждала, и этому ожиданию было светло и прочно отданы душевные силы. Корн работал, когда она пришла, но, увидев ее из окна, сбежал с лестницы и радостно протянул ей обе руки. «Здравствуйте! Как хорошо, что вы пришли!» Он был тощий, костлявый, в болтавшейся запачканной красками блузе, с легкими движениями, в очках, рассеянный, быстрый. У него было одновременно и деятельно энергичное, и усталое лицо с лысеющим лбом. Он много говорил, перебивая себя, но не путаясь, вдохновенно соглашался, вдруг неожиданно возражал и был, как однажды Елизавета Николаевна сказала ему, удивительно однозначен, то есть никогда и ни в чем не выдавал себя ни за кого другого. Это полное отсутствие притворства сперва как раз и показалось Елизавете Николаевне притворством, но потом она поняла, что Корн так глубоко ушел в свою живопись, с такой полнотой отдал ей все свои силы, что у него просто не хватило бы этих сил, чтобы хитрить или притворяться, чтобы устроить благополучную жизнь. Ему ничего больше и не оставалось, как быть самим собой. И это удивило Елизавету Николаевну и казалось ей трогательно необыкновенным. Он любил выпить, мог часами бродить по Парижу, но она знала, что работает он мучительно медленно, без конца возвращаясь к своим сосредоточенным без единого пустого сантиметра холстам. Ее приход, Елизавета Николаевна сразу почувствовала это, был счастливой возможностью на короткое время забыть о работе и заняться другим делом, которое он тоже очень любил и которому отводил немалое место в жизни. Не прошло и 10 минут, как он попытался обнять ее. Стараясь отвести его руки, она сказала сукоризной: «Матвей Ильич». Но он не отпустил, и пришлось вырваться силой. «Милый Матвей Ильич, ну, пожалуйста, не надо». «Ну, пожалуйста, первый», — сказал я. «А кто обещал рассказать, как Малевич поссорился с Шагалом?» «Ну да, хорошо, непременно». «Ну, я не могу рассказывать, когда мне хочется вас целовать. Можно одновременно?» «Нет, это долго объяснять, но я, к сожалению, не могу позволить, чтобы вы меня целовали». «Все-таки, к сожалению?» «Да, но это ничего не меняет». У него были огорченные глаза, и Елизавету Николаевну тронуло, что он нисколько не старается скрыть огорчение. Надо было как-то помочь ему заменить неисполнившиеся желания надеждой, и она заговорила о его последней, еще стоящей на мольберте работе. Как все изменилось за несколько дней! Это был уголок парка в Медоне. Лиловые пятна раскинулись на дорожках, на траве тени, отброшенные от грубых стволов. В центре холста угол дома с разно освещенными окнами. Одно над другим, а в стороне маленькое темно-сиреневое строение. Неуловимо меняющийся цвет древесной коры окрашивал пейзаж. Справа этот цвет медленно переходил в зелень кустарника, а слева грубо сталкивался с красотой осеннего клена. Нравится? Очень. Они долго молча смотрели на холст, и когда Корн заговорил, у него уже были другие, спокойные глаза. Она облегченно вздохнула. Но он еще сердился на нее. Привязавшись к какому-то ее замечанию, он стал доказывать, что она вообще не умеет смотреть. «Я же вижу, как вы смотрите. Вы доверяете своим зрительным впечатлениям, а нужно как-то отделываться от них, и чем скорее, тем лучше. Им можно доверять, когда мы, например, обедаем, чтобы не поднести ложку к уху. А перед картиной надо искать зрительные впечатления художника, а не ваши. Вы не умеете смотреть на холст глазами того, кто его написал».